Глава первая. Рядом недалеко горел костер, и возле него на корточках сидел крупный красивый мужчина с короткой бородой, с длинными волосами и большими руками. Он был как-то интересно одет в старинные славянские одежды. На нем была рубашка-косоворотка, подвязанная поясом, темные широкие штаны и сапоги. Первая мысль, которая возникла у меня в голове: у меня галлюцинация от удара головой. Вторая: я нахожусь в какой-то секте. А третья: Виктор, скорее всего, продал меня в сексуальное рабство. Пот выступил на лбу, и я подумала: значит, сейчас со мной был этот мужчина, а не мой муж, потому что Виктора я и близко не вижу. А также не слышу, чтобы где-то работала машина или какой-то транспорт отъезжал от этого места. Меня кинуло в жар от данной мысли. По спине пробежали мурашки, и тело сковала паническая атака. Я попробовала пошевелиться, и подо мной скрипнула телега. Мужчина поднялся от костра и направился в мою сторону. Я в ужасе смотрела на то, как он приближается, и мое тело стало потряхивать мелкой противной дрожью. Я даже пыталась отодвинуться от края телеги, но со связанными руками у меня не получилось этого сделать. А мужчина наклонился, посмотрел на меня, погладил по голове и сказал: «Ну как ты? Тебе лучше? Воды дать попить?» Я мотнула головой утвердительно, потому что боялась произнести хоть слово, да и в горле реально пересохло от страха. Он поднес глиняную кружку к моему рту, и я выпила воду большими глотками. «Спи, Лада. Мишутка и Лиза спят на сене. Я им постелил возле костра. С ними все в порядке. И тебе нужно поспать и набраться сил. Скоро будем дома». Он поправил покрывало и снова погладил меня по голове. «Какой Мишутка? Какая Лиза? Кто они? Почему я здесь?» Голова раскалывалась от мыслей, и каждое движение головы отдавалось болью в висках. Сейчас бы таблеточку парацетамола не помешало, но просить ее у этого странного мужчины я не буду. Я слышала, как он ходит возле телеги и подкидывает дрова в костер. Мои руки были связаны спереди, и я тихонько подтянула к себе и попыталась зубами развязать веревки. Но у меня ничего не получилось. Погрызла их, но веревки были жесткими и не поддавались. Была еще одна проблема. Если я начинала шевелиться в телеге, то она предательски поскрипывала, и мужчина подходил к ней, как бы проверяя меня. Я хотела дождаться, когда он уснет, чтобы попробовать выбраться из телеги, но он не ложился долго, и мои глаза сами собой закрылись от усталости. Я провалилась в сон. Сон вернул меня домой в тот день, когда все и произошло. Как всегда, классика жанра. Вернулась домой раньше обычного. Поднялась по лестнице, открыла ключом дверь в квартиру и увидела женские туфли на шпильке у себя в прихожей. В сердце кольнуло от нехорошего предчувствия. Я быстрым шагом прошла в нашу спальню и замерла на входе. Мой муж кувыркался с девицей, которая стонала под ним и царапала ему спину. Я задохнулась от злости и кинула в мужа свою сумку. Он вздрогнул от неожиданности и повернул голову в мою сторону. А девица, увидев меня, вскочила и спряталась за мужа. «Да как ты мог?» – закричала я. «Успокойся, Марина, нам нужно поговорить», – забормотал Виктор, отводя от меня взгляд. «О чем?» Муж поднялся с кровати, накинул халат на плечи и подошел ко мне. Я начала его бить кулаками в грудь с такой силой, которой и сама от себя не ожидала. В этот момент не успела заметить его руку, но удар по лицу был очень сильный. От пощечины в глазах все поплыло, в ушах зазвенело, но я осталась стоять на ногах. Виктор схватил меня за руку выше локтя и потащил меня на кухню. «Я сказал, успокойся!» – прошипел он мне в лицо. Левая сторона лица горела, слезы из глаз лились ручьем, а Виктор, силой посадив меня на стул возле стола, взял меня за подбородок и сказал: «Что ты хочешь? Развод? Ничего не выйдет, детка!» Ты будешь хорошей девочкой, соберешь свои вещички и почешешь на дачку к родителям. Поняла меня?» «Это мой дом, и ты не посмеешь меня выгнать!» Не сдавалась я, несмотря на побои. «Подонок! Свинья! Урод!» Виктор ударил меня по лицу снова, и от боли у меня наступило какое-то оцепенение. Из носа брызнула кровь. Я подскочила и кинулась к двери. Было одно желание – убежать на улицу, подальше от него. Виктор рванул за мной, крича при этом: «Вернись, я сказал! Сука!» Я выбежала из квартиры и кинулась вниз по лестнице, но Виктор, догнав меня, схватил сзади за куртку и дернул на себя. Вырываясь, я выскользнула из незастегнутой куртки, но споткнулась и полетела вниз, даже не сумев выставить перед собой руки. Я ударилась о ступени грудью и головой, и сознание мое отключилось. Дальше не помню ничего.